Глава 70. «Там двое полицейских», — быстро определил полувамп, с огромным трудом отстраняясь от девушки. Его кровь так бурлила от возбуждения, что он был готов порвать незваных визитеров на британский флаг. «Что будем делать?» — выдохнул аматор, обводя взглядом беспорядок в стиле Третьей мировой, гильзы, перья и обезглавленную тушку ящера под сервантом. «Я знаю, как отвлечь их внимание». Хантер как-то рассказал мне одну забавную историю про Михаила. На лице Дианы засияла озорная улыбка. «Раздевайся», — неожиданно заявила она. «Ох ты ж, бубенцы вселенские!» — услышал Дмитрий, находясь на грани потери сознания, когда в одном из полуразрушенных тюремных переходов на него наскочил молодой мужчина. Брюнет среднего роста с чуть прищуренными карими глазами, правильными чертами лица. Легкой щетиной в черном, далеко не тюремном одеянии был явно потрясен. Лицезрея перед собой космического стражника. Дмитрий знал, что его бластер нуждался в перезарядке, но все же наставил оружие на потенциального противника, который едва не сбил его с ног. «Стоять, не двигаться», — процедил он сквозь зубы, борясь с накатывающей слабостью. Но через пару секунд его сознание все же накрыло мутная пелена. Темнота в голове Дмитрия постепенно рассеивалась. И он обнаружил, что находится в кладовой пищеблока, где вдоль стен стройными рядами стояли металлические стеллажи с продуктами. Брюнет невозмутимо расположился рядом с ним на полу и спокойно протянул ему одну из серебристых упаковок с едой. «Держи, тебе надо поесть, а то скоро скопытишься», — проявил доброту самаритянин. «Ты кто такой?» С подозрительностью покосился на него Дмитрий, но консервы все-таки взял. «В данный момент твой кормилец», — отозвался незнакомец. «А вообще, я Вайт, космический пират к вашим услугам». «Дай угадаю. Тебе от меня что-то нужно», — усмехнулся космический стражник, жадно набрасываясь на безвкусную, но довольно калорийную еду. «Верно», — подтвердил пират. «Именно поэтому я тебя не прикончил. Видишь ли, мне подкинули одну очень выгодную работенку. Надо было доставить несколько каких-то металлических ящиков на орбиту Тантарии и ждать корабль для передачи груза. Но все это оказалось подставой. Моя надежда была подбита планетарной системой ПВО, и мне пришлось совершить аварийную посадку на территории тюрьмы. Я думал, что заключенные меня убьют, но они встретили меня как родного. А потом я понял, что за груз перевозил». «Лазеры с омикрон-излучением», — задумчиво пробормотал Дмитрий. «Догадливый». Довольно дружелюбно усмехнулся пират. «Что ты хочешь от меня?» Уточнил космический стражник, накалывая на пластиковую вилку очередной кусок консервов. «Ответные услуги. Я спас тебя от смерти, привел в кладовку с едой. И могу снабдить оружием. А ты поможешь мне выбраться с планеты», — озадачил его Вайт. «Но ведь твой корабль был поврежден», — удивленно вскинул бровь Дмитрий. «Он класса Феникс». С легким превосходством посмотрел на него пират. «Фига себе». Дмитрий даже перестал жевать. «Этот корабль — новейшая секретная разработка Министерства обороны Сантарийской империи эльфов. Он напичкан нанороботами и восстанавливает повреждения в обшивке и двигателе за сутки. Где ты его достал?» «История об этом умалчивает», — невозмутимо ответил Вайт с таким видом, что Дмитрий понял. «Подробностей не будет. Так что насчет взаимовыручки?» «Слушай, а что если наоборот?» В пристальных глазах Дмитрия зажглась надежда. «Я перепрограммирую свой костюм на твою ДНК и отдам тебе бластер. А ты поможешь мне попасть на твой корабль, который я потом обязательно верну. Мне срочно нужно добраться до Фармаксии. Моя беременная невеста в беде». «Святая простота», — покачал головой пират. «Костюм в обмен на космический корабль? Ты что, со звезды упал? Если тебя когда-нибудь арестуют, я вытащу тебя из любой тюряги и до конца своих дней буду твоим должником». Привел еще один аргумент Дмитрий. «Звучит заманчиво, и мне очень жаль тебя и твою невесту», — вздохнул пират. «Но попасть на Надежду могу только я. Она признает как капитана лишь меня, а прихватить тебя с собой я не могу. Мощности телепорта не хватит». «Может, переместишь меня на корабль, когда окажешься на нем?» С мольбой уставился на него космический стражник. «Сгоняем до Фармаксии. Я найду Эми и щедро вознагражу тебя за помощь». «План интересный», — Вайт чуть склонил голову на бок. «А иметь в должниках космического стражника весьма заманчиво. Знаешь, я ведь и сам подумываю о том, чтобы податься в Академию на Центурии. Может, мы с тобой будущие коллеги?» — усмехнулся он. «Значит, твой ответ — да?» — Дмитрий затаил дыхание. «Мой ответ — нет», — помрачнел Вайт, отводя глаза в сторону. «Ты просишь о невозможном. Мне нужно срочно слинять из этой галактики, иначе я лишусь корабля. У меня его отберут. До Фармаксии нам не добраться. Озверевшие эльфы уже заметили пропажу Надежды и теперь ищут ее очень рьяно и тщательно. Долгая история». Не захотел он больше ничего объяснять. «Единственное, что я могу для тебя сделать, это передать послание твоей невесте и напарнику. Уверен, что он тебя отсюда вытащит. Еды здесь предостаточно. Об этой секретной кладовой в подвале никто не знает. Вентиляция исправна, дверь бронированная. А оружие я тебе предоставлю. Легко продержишься до подкрепления». «Моя беременная невеста и есть мой напарник», — пояснил Дмитрий. «А никому другому я не доверяю». «Женщина-космический стражник?» — сильно удивился Вайт. «Чего только на свете не бывает».